8. Алиф. Ключ СОП 8. Начало моего последнего дня. Возможно, по моим словам, у вас сложилось впечатление, что Гиенна почти полностью изолировалась от остальной системы. Однако у нее все-таки была регулярная связь с верхними мирами. У нее были удалитиевые болота. Огонь в душе Гиенны поддерживала вера, но тело ее питало стоимость удалития, посеянного Господом в нашем раю. Удалитий – это радиоактивное вещество, которое используется как усилитель ядерного топлива. Его можно синтезировать, но процесс этот небезопасен и неэкономен. Во всей системе месторождения удалития есть только на Гиене. Он нестабилен в контакте с воздухом, его добыча на болотах опасна, а строгие ограничения на использование машинерии на Гиене означают, что для его сбора приходится использовать рабочую силу. Такую профессию никто не выберет добровольно, однако криминалы из верхних миров часто соглашались работать на удалитиевых болотах Гиены, чтобы скостить тюремный срок. Но какими бы крепкими ни считали себя убийцы, воры и пираты, они и представить не могли, какой кошмар ожидает их на болотах. Местные же криминалы это знали и предпочитали искупление, которое, как они верили, даровало им казнь через сожжение. Работа на болотах была невообразимо ужасна. От жары закипала кровь, кости пожирала радиация, а само болото, сверху напоминавшее жидкую грязь, в глубине было густым, словно патока. К тому же с берега к болотам было не подойти из-за клубившихся над ними ядовитых газов, так что рабочих облачали в скафандры и подвозили к топе на длинных кранах, прежде чем опустить на дно, на глубину больше сотни метров. Внизу, с твердой почвой под ногами, они оказывались, по сути, слепыми. Единственной надеждой на возвращение была сбруя, соединявшая их с лебедкой наверху. Поскольку законы Гиены запрещали практически все приспособления, которые помогли бы рабочим легче двигаться или видеть, или находить выходы удалития, они были вынуждены бродить, спотыкаясь и сталкиваясь по дну болота, отыскивая неярко светящиеся ниточки удалитиевых пузырьков, поднимающиеся сквозь тяжелую сернистую жижу. Найдя такую, рабочие останавливались и подавали сигнал через лебедку, после чего сверху опускали вытяжную трубу. Им все еще незрячим приходилось закреплять толстую экранированную трубу на отверстии, чтобы поймать удалитиевый поток. Это была убийственная работа. Добытчики проводили в болотной жиже не больше часа ежедневно, если только не находили источник удалития. Если же находили, а в среднем один источник обнаруживался каждые 3 часа 48 минут поисков, их не поднимали до тех пор, пока не начиналась подача вещества. А это могло занять до 3 часов. Многие рабочие умирали на дне или вскоре после выхода на поверхность из-за перегрева, или обезвоживания, или отказа скафандра, или острого лучевого поражения. Рабочих с низким процентом обнаружений подозревали в намеренном сокрытии источников удалития. Такие рабочие порой не поднимались на поверхность в конце смены или срывались обратно в болото, когда их вытягивали. Подобные случаи регистрировали как самоубийство, и, возможно, так порой и было. Средняя продолжительность заключения криминалов на болотах составляла год. Средняя продолжительность жизни – 5 месяцев. Не нужна была пьютерия, чтобы высчитать шансы дотянуть до конца срока. И все равно они продолжали пребывать на болоте Гиенны. Гибли и продолжали пребывать. А причиной было то, что многие из рабочих, навечно канувших в болото и необъявленных самоубийцами, считались без вести пропавшими, а криминалы чтили их как беглецов. Тем временем возможность сбежать из герметичной высокоорбитальной тюрьмы, отбывая там срок в 8 десятков лет, была нулевой. Поэтому многим приговоренным болоты Гиены давали своего рода безумную надежду. Нас постоянно предупреждали, что нужно беречься беглых криминалов. Были даже сообщения о том, что их видели. Беглые криминалы были одним из самых мощных орудий Господа в борьбе с грешниками. Эти сообщения о беглецах, охотно разносимые по всей системе, только поощряли прочих криминалов выбирать болото. А еще они очень эффективно подталкивали гиенцев к соблюдению Господних заповедей. Сплошная выгода, куда ни посмотри. В мой последний день, когда мы завтракали, из кухонного комма донеслось предупреждение о беглых рабочих. Родители обменялись взглядами, когда новостной проповедник сообщил. Группа из 5 вооруженных и крайне опасных криминалов сбежала с удалитьевых болот и, предположительно, направляется к Иерусалиму. До сих пор попытки их задержать не увенчались успехом. Всем иерусалимцам рекомендуется быть бдительными и испытывать свою совесть до тех пор, пока криминалы не будут пойманы. Что-то в голосе новостника было более резким, чем обычно, и особенно странным казалось то, что он четко обозначил место происшествия. Я не понимал, зачем криминалам направляться сюда. Космодром, с которого они могли покинуть Гиенну, был далеко от Иерусалима и в совершенно другом направлении. Неужели кто-то из нашей общины согрешил так страшно, что Господу пришлось обрушить на нас такое возмездие? Я отмел эту мысль, поскольку в ней не было логики. Если это были орудия Господа, почему нас предупреждали, а не говорили отдаваться на их волю? Учитывая минимальнейшую статистическую вероятность нашего столкновения с беглецами, мои родители были несообразно возбуждены. Отец включил мониторию, которую держал в большой комнате, и сгорбился над ней. Выругался, что было для него нехарактерно, снова ее выключил и посмотрел на маму, качая головой. Мама заметно дрожала. Она сказала: «Что, Савл?» Я помню ее интонации. Это было не смятение, не удивление, даже не шок. Это было чистое отчаяние. Она немедленно поняла, что случилось и что произойдет дальше, как будто была грешницей, ожидавшей Божьего воздаяния. От ее беспомощности меня затошнило. Я никогда ее такой не видел. Отец ответил: «Нас нашли. Я иду в офис». «Может, обойдется?» Он помедлил, потом сказал: «Прости меня», вскочил и ушел. Мама поцеловала меня, прижала к себе, тесно и надолго. Мы притворились, что она не плачет. Я не знал, что делать, поэтому помахал ей рукой на прощание и отправился в школу. Перед глазами у меня был образ распахивающейся под оркестром ямы и выражение лиц музыкантов, из-под ног которых уходила земля. Учебный день начался, как обычно, с молитв и исповедей. О криминалах не разговаривали. Вскоре после утренней перемены в наш класс проскользнул Гарл и прошептал что-то учителю, который раздраженно взглянул на Пиланхорка. Гарл поманил Пиланхорка, а потом, к моему удивлению, и меня. Пиланхорк сразу пошел на выход, а я принялся выключать мониторию. Гарл сказал: «Это не важно, Алев, брось и пошевеливайся». Я хотел что-то ответить, но его спокойный тон меня остановил. Мы втроем ушли из школы. Нам с Пиланхорком пришлось бежать, чтобы поспевать за широкими шагами Гарла. Помнить такое тяжело. С того дня мне довелось быть свидетелем ужасных событий. Я был к ним причастен. Вот одна из вещей, которые я заметил с тех пор, как покинул Гиенну. Ухаживая за тем, кто, несомненно, вскоре умрет, и поделать с этим ничего нельзя, мы всегда говорим одно и то же. Мы уверенно произносим: «С тобой все будет в порядке», и просим не беспокоиться. И в тот день, когда мы с Пиланхорком и Гарлом уходили из школы, я понимал умом и сердцем, что происходит что-то невообразимо страшное. Выйдя из школьных дверей, я переломил хрупкое молчание и спросил у Гарла: «А где мои мама и папа?» Гарл посмотрел на меня, отвел взгляд и ответил: «Не беспокойся, Алев, с ними все будет в порядке». Больше я ничего не говорил, а Пиланхорк не спросил его о своей матери. Гарл оставил у школьных ворот циклолет, которого я раньше не видел. Он был изящный и темный, и гладкий, не похожий ни на что гиенское. Ясное утреннее небо, отражаясь в нем, походило на грозовое. Я напомнил себе, что Гарл не такой, как жители Гиенны, и Трейл тоже, и Пиланхорк. Мне вспомнились взгляды, которыми обменялись утром мои родители, и я попытался сложить все это воедино, но у меня не получилось. Я решил о них не думать. Гарл затолкнул нас в циклолет и поднял его в воздух. Как только мы взлетели, он немного расслабился. «Куда мы теперь летим?» — спросил его Пиланхорк. По его тону я предположил, что такое, чем бы это такое ни было, с ним раньше случалось. Я добавил эту вероятность к своим данным в скобочках. Посмотрев вниз, я увидел школу и церковь и ряды улиц. Я никогда не смотрел на Иерусалим с высоты, но мне было легко сопоставить свои знания о нем с этой новой точкой обзора, и я немедленно нашел свой дом. Он горел, и дом Пиланхорка напротив тоже. Гарл резко развернул циклолет. Мы были на высоте церковного шпиля. На пожар начали собираться люди, и я видел, как стоявший на улице мужчина поднял на плечо что-то длинное и тяжелое. Оно не было похоже на баллон огнедушителя, и к тому же целилось в нас, а не в огонь. и мужчина смотрел поверх мощного ствола прямо на циклолет. Глаза у него были как черные овалы. Я задумался, где сейчас Трейл. Из задней части устройства вырвался завиток дыма, и сразу же на мониторе перед Гарлом вспыхнул красный огонек. Гарл выругался и заложил головокружительный вираж. В то время как ракета, я сделал вывод, что это была именно она, выпрямила траекторию полета и приближалась к нам. Когда она пронеслась мимо, я услышал свист и визг, а циклолет завилял в воздухе и пугающе ускорился. Мы уже были далеко от того места, где я прожил всю свою жизнь. «Моя мама умерла?» — спросил Пиланхорг странным ровным тоном, как будто говорил о чем-то случившемся очень давно. «Если мне не сообщат обратного, да», — ответил Гарл. «Куда мы летим?» — спросил я, хотя неожиданно понял, куда. Вычислить это было несложно. Циклолет нырнул вниз, словно следуя за направлением моих мыслей и взгляда, и тихо замер на земле неподалеку от офиса моего отца. Гарл заблокировал движок циклолета и притушил огни, оставив ярко светиться одну лишь консоль. Он вывел на монитор 3D-сетку и склонился над ней, пока контуры сетки принимали вид папиного офиса. Я смотрел из-за его плеча. Я видел такой в играх — поиск уязвимых мест, перебор вариантов для быстрого или тайного нападения. Гарл последовательно и быстро отобразил и отмел множество видов. Большую часть данных я мог сообщить ему и так. Входы-выходы — только две двери и еще одна внутренняя, окон нет. Гарл проверил толщину стен, их состав, и я увидел, как он заметил и отбросил слабый участок на плоской крыши в передней части здания. Она протекала во время ливня. И он проверил источники тепла и нашел два неподвижных. Один был приглушенного цвета, скорее оранжевого, чем красного. Оба человека, подумал я, скорее всего, сидят. Были и другие, они двигались, сливались и расходились, сбивая с толку. Гарл какое-то время смотрел на это, пытаясь сосчитать людей, не смог и сдался. Все они были в маленьком помещении в задней части офиса, там, где мы с Пиланхорком исследовали песнь и где я познакомился с его отцом. Смотреть, как Гарл собирает информацию, было захватывающе. Я как будто разделял ход его мысли, хотя тому, что для него было автоматической привычкой, я научился из игр, обрабатывая информацию и перескакивая от факта к факту. Я знал, что будет дальше, знал, что все это значило. Я знал все, кроме самого финала. Однако мне было известно, чем всегда заканчиваются игры. «Алиф, вылезай», — сказал Гарл, решительно выключая монитор. «Ты мне нужен. Пиланхорг, оставайся здесь». «Я пойду с вами», — сказал Пиланхорг. Но я уже вылез наружу, и Гарл тоже. И Пиланхорг тщетно толкал дверь, а его рот беззвучно открывался и закрывался по ту сторону черного неба, отраженного в стекле кокпита циклолета. У двери офиса Гарл меня остановил. «Жди здесь. Когда нужно будет, я за тобой вернусь, понимаешь? Жди. От этого зависит жизнь твоих родителей. Все наши жизни. Ты должен мне довериться». Я кивнул. Подойдя к двери, он взглянул на меня и отключил замок. «Значит, он знал, что я внесен в список». Я заметил, что его грудь и бедра несколько раздуты. Гарл закрыл за собой дверь, но я остановил ее ногой как раз перед тем, как она захлопнулась. Я думал, что он заметит, но Гарл был полностью сосредоточен на том, что находилось впереди. Было слышно, как он быстро идет мимо полок с пятерей к двери в дальнюю комнату, туда, где находились все источники тепла. По пути он не замедлялся, а я ничего не слышал и сделал вывод, что в главном помещении действительно пусто, как и подсказал ему монитор. Гарл просто постучался в дальнюю дверь, словно приглашенный гость. Я затаил дыхание. В следующее мгновение дверь открылась и закрылась. «Странно», — подумал я. «Я мог убежать. Нет, это неверно. Я хотел, но не мог. Как будто стоял на высокой, как утес вышки для прыжков в воду, и не способен был выбрать между длинной и хлипкой лестницей позади и стремительным и неостановимым падением впереди. Я не мог ждать. Только никогда передо мной стоял такой выбор. Неясно было, можно ли доверять Гарлу. Я набрал в грудь воздуха. Значит, вперед. Ключ СОП-9. Спеткин легат. Я проскользнул в офис как можно тише, оставив дверь чуть приоткрытой. Меня била странная дрожь и немного подташнивала. В дальней комнате у отца, конечно же, были камеры, и к ним можно было получить доступ из офиса. Я спрятался за столом и включил небольшой монитор, чтобы видеть, что происходит. От того, что я увидел в дальней комнате сквозь рыбий глаз камеры, у меня остановилось дыхание. В двух креслах напротив друг друга сидели мои родители. Мама уронила голову, уткнулась подбородком в грудь и не шевелилась. Значит, это она была тем более слабым источником тепла. Ее уже серьезно ранили. Исходя из этого, я начал производить расчеты, точнее, попытался. Не знаю, как далеко я в них зашел, прежде чем внутри у меня все развалилось, и я попросту бросился с воплями в дальнюю комнату, с грохотом распахнул дверь и подбежал к маме. Может, если бы я был больше похож на отца, то не стал бы этого делать. Кто-то, вероятно, Гарл, выкрикнул «стой», и все замерли. Я стоял на коленях и обнимал маму. Ее щека, к которой я прижался, была теплой, и я подумал, что она плачет, но слезы были липкими, совсем не слезами, а кровью. «Он ребенок», — хрипло сказал мой отец из другого кресла. Я услышал скрип древесины. Кто-то взял меня за плечи и поставил на ноги. Я огляделся. Кроме Гарла и моих родителей, в комнате было еще трое мужчин. Один был ранен, рука у него висела на груди, на покрасневшей марлевой паутине. Трейла не было, и матери Пеланхорка тоже. «Ну», — сказал кто-то, — «вот и мальчишка». Я узнал голос и, обернувшись, увидел на одном из мониторов отца Пеланхорка. Сначала он склонялся вперед, но потом откинулся обратно. Лицо у него было немного усталое, как будто он плохо выспался, но не более того. Говорил он непринужденно. «Плевать на мальчишку», — медленно сказал раненый. «Как мы все это разрешим? Ты отдашь мне Савла?» «Мне кажется, он и так уже у тебя». «Ты знаешь, о чем я, Дрейм? Мне нужно то, что он знает, то, что он может сделать». «Не думаю, что это мне решать, легат», — спокойно ответил отец Пеланхорка. «Почему ты не спросишь у самого Савла?» Названный легатом мужчина повернулся. Говорил он трудно, и я предположил, что рана мешает ему сосредоточиться. Двигался он тоже медленно. «У Савла?» — переспросил он. «Савл знает, что ты с ним сделаешь, если он тебя кинет». «Нет, Дрейм, ты должен на это согласиться. Я получу Савла, а к тебе вернутся жена и сын». Мой отец взглянул на меня. Я видел, как напрягались мускулы его шеи. Мне показалось, что ему хочется что-то сказать, но отец промолчал. Я хотел, чтобы он меня обнял, хотел расплакаться у него на груди. Он выглядел таким беспомощным, с руками, связанными за спиной. Но ран у него не было, и это сказало мне, насколько он важен. Я снова посмотрел на маму. От падения на пол ее удерживали только заведенные назад руки. Голова у нее свешивалась на грудь. Она была без сознания. Отец Пеланхорка сказал. «Наших семей это не касается, легат. Соглашение было таким». «Я тоже так думал». Лицо легата оставалось непроницаемым. «Ты нарушил правила». «Правда, легат? Ты действительно в это веришь? У тебя есть доказательства?» «Тогда скажи мне, почему ты их сюда отослал?» «Я знал, что ты поторопишься с выводами. Я хотел, чтобы у тебя было время подумать, прежде чем совершать глупые поступки». «Время у меня было, я подумал. Я предлагаю тебе твою семью. Мне нужен только Савл. По-моему, это щедрое предложение. Моей семьи?» — он резко втянул воздух. «Больше нет». «Оставим это за скобками», — сказал Дрейм. «Могу ли я тебе верить, легат?» «Верить мне?» Легат вяло повернулся к Савлу и спросил его. «Ты веришь своему боссу? Если он скажет тебе пойти со мной, ты пойдешь? Он не отправит за тобой своих бойцов, чтобы убить тебя?» Его голос и движения производили странное впечатление. Слова были резки и точны, но сам легат, казалось, находился под воздействием наркотиков. Возможно, рана была хуже, чем выглядела. Мой отец не ответил. Он не мог дать никакого ответа, кроме неверного. Теперь я это понимаю. В этом разговоре не было логики, лишь угрозы и увертки. Грядущего было не избежать, и мне ясно, что Дрейм и легат уже понимали, чем все закончится. В тот момент все это казалось притчей из балаболии, с роковым неизбежным финалом. Гарл молчал. Еще двое мужчин стояли по бокам от него, словно боевые товарищи. «Отдай мне Савла, Итан», — заговорил легат. «Отдай мне Савла, и можешь забирать жену и сына». «Савлу все известно, легат. Если я отдам его, тебе достанется все». «Значит, нужно было лучше о нем заботиться?» Отец Пеланхорка ничего не ответил. «Ты знаешь, Итан», — продолжал легат, «если бы ты не убил мою семью, я никогда бы не нашел Савла. Я искал и искал, а он, оказывается, был на Гиене из всех-то возможных мест. На Гиене! Как можно по своей воле поселиться на этом куске говна? да еще и такому человеку, как Савл, который мог столького добиться. Легат медленно покачал головой, но выражение его лица не совпадало со словами. «Я бы никогда, никогда не подумал искать здесь твоих жену и ребенка. Как ты мог отправить их в такое место?» Гарл был агентом Легата, иначе все это не сходилось. У Легата был шпион в организации Дрейма, и этот шпион обнаружил Савла. Дрейм, отослав жену и сына на Гиену, выдал местоположение моего отца. Единственными кандидатами были Гарл и Трейл. Это совпадало с данными. Один из них все это время работал на Легата. Он рассказал Легату, что семья Дрейма здесь, и обнаружил, что и Савл тоже здесь. Гарл и Трейл схлестнулись, и один из них погиб. Тот, кто был агентом Легата, обладал преимуществом. И агент Легата привел бы к нему Пеланхорка. Человек, стрелявший в циклолет, просто не понимал, кто находится внутри. Гарл затоптался на месте и посмотрел на меня с открытым презрением. Этой реакции мне хватило, чтобы отбросить вероятность того, что предателем был Трейл. «Савлу известно все», — повторил Дрейм. «Разумеется», — сказал Легат, потирая раненое предплечье. «Савл — твоя правая рука». «Откуда мне знать, что моя жена и сын еще живы?» «Да», — кивнул Легат, — «давай установим доверие». Он приложил к уху ладонь, что-то прошептал, и открылась задняя дверь. Я увидел на фоне света дрожащую мать Пеланхорка, которую хватил за плечо еще один незнакомый мужчина, вынуждая склониться и сделать несколько неверных шагов вперед. Она держала руки за спиной, а лицо ее было абсолютно пустым. На светлых волосах толстой коркой запеклась кровь. «Она жива», — сказал Легат. «Видишь ее?» «Если ты ей навредил», — начал Дрейм. «Я сказал, она жива, жива. Не стоит угрожать, ты не в том положении». Легат кивнул Гарлу, который бросил на монитор короткий взгляд, прежде чем сообщить. Пеланхорк запер в циклолете снаружи. «Так давайте с ним поговорим», — сказал Легат. Гарл медленно извлек из кармана ком для связи с циклолетом. Другие люди Легата внимательно за ним наблюдали, как будто Дрейм мог не догадаться, что шпион — это Гарл. Но, может, он и не догадался. Легат неловко выхватил ком у Гарла и перекинул мне. Он упал на пол, и я поднял его. «Ты с ним говори, парень», — велел Легат. Я поднес ком к губам и сказал, заметив, что у меня дрожит голос. «Пеланхорк?» «Что происходит?» — немедленно ответил он. «Мы говорим с твоим отцом по монитору, как раньше. Он хочет убедиться, что ты в порядке». «Алиф?» — голос Пеланхорка сорвался. «Что с моей мамой?» «Быстрее, парень», — невнятно сказал Легат. «Скажи, чтобы подтвердил, что с ним все в порядке. Больше ничего». Я стискивал ком так, что кнопки впивались мне в ладонь. «Связь доступна только ненадолго», — сказал я как можно четче. «Ты должен рассказать ему, что с тобой все в порядке, понимаешь? Она сейчас снова оборвется». Я сдавил ком, проговаривая слова так спокойно, как мог. «А пока она открыта. У тебя есть совсем немного времени, прежде чем я ее закрою. Ты понимаешь меня? Ты должен подтвердить то, что я прошу». Наступила тишина, и я не был уверен, что он меня понял. Но потом Пеланхорк твердо сказал. «Да, Алиф, я понял, я в порядке». «Достаточно», — Легат подал мне знак. «Отключай». Я закрыл ком и перекинул Легату. Тот даже не попытался его поймать, и ком отскочил от его руки на пол. Легат поднял ногу, едва не утратив равновесие, и силой обрушил на передатчик, разнеся его на куски. «Алиф», — пробормотал папа. Он поднял голову, я видел, как тяжело это ему удалось. «Ты же понимаешь, Легат, что если я скажу «да», — начал Дрейм неожиданно напряженным тоном, — «Савл никогда не поверит, что я честен. Ты никогда не сможешь ему довериться. Он не такой, как ты и я. Это не я отправил его на Гиенну. Это он хочет там быть. Увези его в любое другое место, и он будет потерян для меня и бесполезен для тебя. Ты это знаешь?» Он понизил голос. «И настанет день, Легат, когда я до тебя дотянусь». Легат только улыбнулся. Мой отец неотрывно смотрел на меня. Он едва мог держать голову прямо. «Алиф, я...» — начал он, и я отвернулся. Я отвернулся. Даже сейчас у меня перехватывает горло при мысли о том, что я отобрал у него этот последний шанс поговорить со мной, и в то же время отбросил последнюю возможность услышать его. Итак, я в последний раз отвернулся от своего отца. Вместо этого я посмотрел на Дрейма, который продолжал говорить. «А если я откажу тебе, ты всех убьешь». Дрейм на мониторе посуровил. «Но если ты это сделаешь, Легат, меня ничто не сможет остановить», — он заговорил медленнее. Выбора не будет, ты понимаешь? Ты полностью осознаешь последствия, легат. У меня не останется ничего. Потом, неожиданно, впервые за все это время, голос Дрейма дрогнул, и лицо его лишилось всякого выражения. Наконец-то он понял то, что понимал я и понимал мой отец. Для легата это никогда не было переговорами. Все должно было закончиться здесь и сейчас, и Дрейму предстояло увидеть, как все они умрут. Легат всего лишь хотел посмотреть, как в его глазах загорится и погаснет надежда. Дрейм снова выпрямился, хотя было ясно, что он прилагает огромные усилия, чтобы просто заговорить. Голос его был слаб. «Я приду за тобой, легат», — сказал он, сглотнул и добавил. «Я до тебя дотянусь». Легат пожал плечами и ответил медленно и отчетливо, словно был утомлен. «У меня уже ничего не осталось. Все прочее для меня не важно. Видишь, наконец, что ты натворил? Мы могли бы сосуществовать, но ты положил этому конец. Убив мою семью, ты положил конец всему. Ты внимательно смотришь?» «Всему», —